Орландо и его клан потихоньку богатели, но были еще препятствия, которые нужно было устранить. Урегулировать эту проблему решил Викторио Риччи, который поехал на сделку с главарем одного из клана под названием «Кобра». В него входили азиаты, филиппинцы, вьетнамцы и индонезийцы. Они славились тем, что разбирались со своими врагами, расчленяя их режущим инструментом – голок. Это нечто похожее на мачете. Они также могли использоваться как режущее и рубящее оружие. Но в сравнении с обычным средним мачете, голок имел несколько более короткий и тяжелый клинок. Это была фишка, фирменный знак этого клана. В офисе Орландо над казино Global Seven находился главарь семьи и его подчиненные. Напротив большого окна, украшенного роскошными светлыми занавесками, стоял стол из красного дерева, а рядом на кожаных стульях с подлокотниками в цвет стола располагались Доминик, Джеронимо и человек со страшным лицом, убийца Руджера. В офис зашел Тито Веронеса и со всеми поздоровался, но лицо у него было очень обеспокоенное. Орландо Росси это заметил. «Что случилось? Плохие новости, босс». «Говори», — сказал Орландо с какой-то долей спокойствия и безразличия. «Фергус убил Джейсона Тейлора». «Что?» — оживился Орландо. «Он убил его и всю его семью». «Тупой ублюдок! Я лично с ним расправлюсь!» «Тейлор? Подождите-ка на секундочку. Он же правительственный агент», — сказал Доминик, оглядывая присутствующих. «Вот именно», — сказал Тита. Джеронимо покачал головой. Остальные посмотрели на главаря. Джейсон Тейлор был послан правительством США из Нью-Йорка в Чикаго для расследования дел, связанных с мафией. Его внимание привлек Фергус Росси, который являлся племянником Орландо. Фергус Росси занимался подпольным казино. Это был, конечно же, нелегальный бизнес. А Тейлор устраивал постоянные облавы и не давал ему покоя. Орландо не хотел усугублять ситуацию и отправил Фергуса в Нью-Йорк, в котором в тот момент находился Тейлор. Отправил он его с командой во главе с убийцей-берсерком. «Я его отправил подкупить Тейлора, а не убить», — сказал Орландо. «Этого не нужно было делать», — сказал Доминик. «Смелый сукин сын, но меня достали его выходки. Однако, что сделано, то сделано. Пусть приедет, я с ним разберусь», — сказал Орландо, встав у окна с рюмкой виски. «Джейсона все равно не получилось бы подкупить, Орландо», — сказал Джеронимо. «Он был совсем другим. Главарь мафии подкупал всех. Полицию, судей, прокуроров, политиков. Все были у него в руках. Везде процветала тотальная коррупция. Но почему-то это не всегда срабатывало». Орландо повернулся. Допив виски, он сжал рюмку, отчего та не выдержала и лопнула в его руке. Раздраженным голосом он сказал: «У всех есть своя цена». Спустя минуту общего молчания раздался звонок на телефон Тита. Произошло событие, которого они не ожидали. «Да как? Как это произошло? Вот ублюдки!» Все с любопытством посмотрели на Тита. А Орландо спросил: «Что там опять?» «Этого не может быть», — сказал Тита.